Том 11, глава 8. Челюсть Пак Чон Су отвисла почти до самого пола. Он был удивлен, поражен, ошеломлен. Президенту гильдии рыцарей понадобилось некоторое время, чтобы переварить то, что он только что увидел своими глазами. Как он смог убить Архлича одним ударом? Эта бешеная мысль не давала ему покоя. До этого в свое время произошло событие, после которого Архлич получил репутацию одного из самых страшных боссов. Когда-то ему удалось уничтожить всех членов гильдии Золотого Дракона. Вся гильдия в раз была стерта с лица земли одним лишь Архличом. И не просто гильдия, а гильдия, которая считалась весьма сильной даже в самом Китае. Но если подумать, произошедшее можно было предугадать. Архлич мог постоянно призывать рыцарей смерти в любое время. А один рыцарь смерти был настолько сильным монстром нежити, что победить которого могли только несколько охотников Аранга, и то не без усилий. Если недооценивать босса только из-за того, что изначально вокруг него нет никаких телохранителей, то тогда нельзя избежать участи полного уничтожения. В конце концов, из-за провала гильдии Золотого Дракона, закрытием врат случился побег из подземелья. Благодаря тому, что вовремя появился правительственный охотник особого назначения Лю Джигень, этот инцидент не перерос в крупную катастрофу. Но все же многие охотники познали весь тот ужас, которым являлся Архлич. Но теперь призванный муравей-мутант убил Архлича лишь одним ударом. Да чего изумительный поворот событий. Видимо, не только Пак Чон Су так думал, потому что Чон Юн Хэ, стоявший рядом с ним, тоже никак не мог подобрать свою челюсть. «О, боже мой!» Будто бы не поверив своим глазам, он спросил у Пак Чон Су, будто бы желая еще раз удостовериться. «Братан, разве это был не Архлич?» «Он самый. Та штуковина, которая вышла из рат во время инцидента с гильдией Золотого Дракона. Если это так, тогда тот муравей только что одним ударом вынес Архлича?» Чон Юн Хэ уже стоял с абсолютно скептическим выражением лица. Остальные охотники, которые тоже слышали разговор между Пак Чон Су и Чон Юн Хэ, тоже не смогли скрыть своего потрясения. «Архлич? Это был Архлич? И этот муравей убил его одним ударом? Воу!» И в тот самый момент, когда весь нападающий отряд гильдии Ордена Рыцарей поражался призыву Джин Ву, что мог мгновение ока убить босса подземелья Аранга. В это время одаренный хиллер Чон Ерим, активно потеющая в попытках сдержать поток неживых монстров, умирал от любопытства, желая узнать, что же такое произошло за ее спиной. «Что там было? Что произошло?» — не переставала спрашивать она. Но приступ ее любопытства длился совсем недолго. Прямо на глазах девушки стали происходить весьма удивительные события. «А?» Все эти монстры, наступавшие так, будто бы вот-вот прорвутся через священную стену, внезапно рухнули на землю. В этот момент их можно было сравнить с марионетками, которым миг обрезали держащие их нити. Хлоп, хлоп, и больше они не поднимались. «Начальник?» Чон Ерим буквально остолбенел от такого поворота событий. Главный хиллер быстро оглянулась. Пак Чон Су кивал головой. Должно быть, Архлич имел прямое отношение к тому, что побежденные монстры полностью восстановились. Он в самом деле был ошеломлен и ошарашен видом этой сумасшедшей толпы монстров. На них словно неслась черная приливная волна. До того президент гильдии рыцарей не переставал думать о том, что случится с ним и его отрядом, но теперь он снова мог вздохнуть полной грудью. Фух. Стоящие за облегченно вздыхающим Пак Чон Су охотники даже не пытались скрыть своего ликования. Они все были воодушевлены мыслью, что можно будет покинуть это подземелье в целости и сохранности. «Братан, ты отлично постарался!» «В смысле я постарался?» «Постарались вон те ребята, а не я!» Пак Чон Су указал куда-то в сторону, и Чон Юн Хэ взглянул туда. Призванные существа стояли смирно и смотрели на охотников, будто бы задавая немой вопрос, куда дальше? Ну, когда они стоят так и не шевелятся, то кажется немного милее», — подумал вице-президент. Но, видимо, одному из муравьев стало скучно просто так стоять, поскольку он без видимой на то причины громко крикнул, задрав голову вверх. И тут же все положительное впечатление Чон Юнхэ о муравьях моментально улетучилось. «Псс!» Охотник повернул голову обратно к своему лидеру и спросил. «Братан, а разве это не то же самое, что зачистка подземелья охотником Сон Джинву в одиночку?» «Ага, более-менее», — Пак Чон Су согласился с этим утверждением. В дальних частях подземелья, где была самая высокая сложность, гильдия рыцарей не делала ничего, кроме как следовала за муравьями-монстрами. И все эти муравьи были призванными существами Сон Джинву. В конце концов, это было то же самое, как и если бы Джинву прошел все подземелье самостоятельно. Впрочем, Чон Инхэ так и выразился. Да чего же страшная сила. На острове Чеджу они ощутили лишь малую ее часть. Но увидев все своими глазами, им пришлось признать, что этот человек владел просто невероятными способностями. Тот факт, что призванные существа были способны демонстрировать силу, которая с легкостью превосходила все ожидания, и то, что охотник Сон мог свободно управлять ими, оставило серьезный след в сердцах охотников гильдии рыцарей. То есть это означает, что охотнику Сон Джинву даже не нужно самому заходить во врата, и он может защищать подземелье, просто отправляя этих ребят туда? – спросил Чон Юнхэ, не подумав. Но Пак Чон Су почувствовал, как по его телу бегут мурашки, когда он подумал о том, что только что скользь бросил его заместитель. Погодите-ка. Число существ, которых призвал охотник Сон на острове Чеджу, составляло не меньше 200. И это были только те, которые попали на камеру. Так что было сложно даже прикинуть, сколько существ он на самом деле мог призывать за раз. А что, если ему и не нужно было делать ни единого движения для зачистки подземелий? Тогда должен быть какой-то расход магической энергии, когда призываешь и управляешь этими существами. Так что, может, он и не в силах использовать их всех одновременно. Например, только половина своих призывов. Нет, даже если этот парень мог использовать только половину от этой половины, его подход был бы намного более эффективным, чем то, что могли бы придумать даже любые другие крупные гильдии. Эх, Пак Чон Су внезапно осознал, что он вложил бы все свои сбережения, если бы гильдия охотника Сона была компанией, которая котируется на бирже. «Братан, давай не будем терять еще больше времени и займемся объединением нашей гильдии с гильдией охотника Сона». «Серьезно?» Президент грозно взглянул на Чон Юнхэ, прежде чем его лицо стало намного серьезней. «Называй это СИП, ладно? СИП – новая гильдия, созданная сильнейшим охотником. И одна из пяти крупнейших гильдий – рыцари – проводят СИП. Звучит здорово, так ведь?» «А?» Чон Юнхэ дернулся. «Ты всерьез хочешь попробовать это провернуть, братан?» «Только подумай. Объедини способности охотника Сона с опытом нашей гильдии. Даже гильдия охотников напугает наш потенциал». Стал ли бы заместитель Ча Хаян без причины покидать гильдию охотников и объединяться с охотником Соном? Конечно, нет. Внутри Чон Юнхэ поднялась волна ликования, но затем он задумался и наклонил голову в бок. «Но все же, братан, ты серьезно думаешь, что мы нужны охотнику Сону?» «Ц-ц-ц!» — цыкнул Пак Чон Су и подробно объяснил. «Ты действительно думаешь, что охотник Сон сможет пренебрегать законом, если захочет работать?» «Не понял. Даже если до его призывов и возможно защищать подземелья, ему все еще нужно набирать минимальное количество членов для команды на рейд. Разве нет?» «Ох!» — услышав такое объяснение, Чон Юнхэ снова просветлел. «А ведь ты прав, братан!» И когда двое смотрели друг на друга, счастливо улыбаясь, земля под ними задрожала. «Пошли!» Президент перестал попусту тратить время. Со смертью монстра уровня босса врата начали закрываться. «Ну, давай оставим наше обсуждение на потом, когда выберемся отсюда». «Да, братан!» И тут Пак Чон Су громко обратился к остальным из отряда нападающих, которые все еще ждали его указаний. «Народ, давайте уходить отсюда, пока врата не закрылись». «Вы предоставите все возможные удобства?» Да, все верно. Вопрос Джунгу наткнулся на уверенный ответ президента ассоциации Го Гун Хи. По официальным данным, в базе корейской ассоциации было записано 10 охотников из ранга. Но они уже потеряли троих. Двое погибло от лап монстров, и еще один покинул Корею, уехав в Америку. С точки зрения ассоциации охотников, они уже не могли так беспечно относиться к этому вопросу. Они хотели сделать все, что могли. И это было мнение не только президента ассоциации Го Гун Хи, но также и остальных членов ассоциации. Они никак не могли позволить охотнику Сон Джин Ву ускользнуть. В глазах Го Гун Хи горел огонь решимости. Как представитель ассоциации охотников, он за свои годы повстречал множество охотников, и некоторые из них можно было даже квалифицировать как сильнейших в мире. Но Сон Джин Ву был первым охотником, который заставил его сердце биться так сильно. Он однозначно хотел, чтобы Джин Ву остался в Южной Корее, не только как президент ассоциации, но и как гражданин своей страны. «Мы предоставим тебе все возможные удобства, которые только сможем». Эти слова подчеркнули серьезное намерение президента ассоциации Го Гун Хи оставить Джин Ву в стране. Они также подразумевали, как высоко пожилой мужчина оценивал молодого охотника. Раз уж такое дело, Джин Ву немного подумал, прежде чем заговорить. «Вы позволите мне в будущем ходить во врата высшего уровня в одиночку?» «Простите?» Поставленный перед совершенно неожиданным требованием, Го Гун Хи широко выпучил глаза. «Ты просишь меня исключить тебя из правила о минимальном количестве участников?» Джин Ву кивнул. Правила, регулирующие количество участников рейда, были обязательным требованием безопасности для охотников. Это была политика, чтобы предотвратить случаи, когда охотники входят в подземелья, без надлежащей подготовки и погибают. Но здесь же... Нужны ли были охотнику Сону такие меры, когда его призванные существа могли победить бесчисленное количество монстров S-ранга? Резко вспомнив определенную сцену с рейда в муравьином туннеле, Го Гун Хи, насторожившись, спросил. «Кстати говоря, по всем разрешениям на рейды, которые получит твоя гильдия, ты собираешься проходить их все в одиночку?» «Да». И Го Гун Хи потерял дар речи от прямолинейного ответа Джин Ву. В его голосе не было ни одной нотки волнения. «А может ли быть такое, что он основал свою гильдию только ради этого? Неужели он сделал только за тем, чтобы в одиночку проходить высокоуровневые подземелья?» Во всем мире было множество сильных охотников, но никто из них не планировал свои рейды таким образом. Но когда в сознании Го Гун Хи всплыли образы уверенно говорящего Джин Ву, и его образ, призывающий бесчисленное множество солдат, которые крушили муравьев монстров, пожилой мужчина начал почти неконтролируемо дрожать. Армия из одного человека. Для Го Гун Хи, который постоянно переживал о неотслеживаемом росте крупных гильдий, это было бы чертовски привлекательным раскладом. Го Гун Хи приложил руку к груди, которая начала слегка болеть, и горько улыбнулся, сравнив себя со зрелым и здоровым Джин Ву. «Это будет сложно?» – спросил Джин Ву. Но Го Гун Хи сразу же покачал головой. «Это не будет невозможным. Конечно же, это не было невозможным. Но тем не менее, это было бы сложно», – так думал Го Гун Хи. Но каким же человеком он был? Он был президентом ассоциации охотников, охотником S-ранга и членом национальной ассамблеи. Это была просьба не от кого-нибудь, а от самого охотника Сон Джин Ву. Даже если бы это им было сложно, ничто не могло остановить Го Гун Хи от его выполнения. И если бы этого было достаточно для того, чтобы оставить охотника Сона в Южной Корее, тем лучше. «Оставь это мне». Джин Ву довольно улыбнулся, услышав уверенный ответ Го Гун Хи. «Отлично». С одним моментом, который мог стать источником головной боли, только что разобрались. «Спасибо вам», — улыбнулся и выразил свою признательность Джин Ву. И Го Гун Хи улыбнулся в ответ. «Я постоянно об этом говорю, но это мы должны тебя благодарить». Огромная машина, везущая двоих, остановилась на некотором расстоянии от входа в больницу. «Мы скоро еще увидимся, охотник Сон», — «Конечно». После обмена простыми прощальными словами Джин Ву вышел из машины. Новости о том, что жертв привезли в эту больницу, должно быть, уже разлетелись, потому что у входа толпились репортеры. Машина остановилась на расстоянии от входа благодаря Ву Джин Чолю. Можно было не сомневаться, что поднялось еще больше шума, если бы перед больницей остановилась машина, в которой был президент ассоциации, и оттуда вышел Джин Ву. В такие моменты популярность и известность может сильно раздражать. Джин Ву покачал головой и активировал скрытность, чтобы замаскироваться. В кабинете председателя компании Юджин Констракшн. Председатель Ю Мин Хан, спящий на невозможно широком столе, медленно поднялся. Сквозь окна офиса пробивались яркие солнечные лучи. Он почувствовал, что его веки становятся до невозможного тяжелыми, и казалось, что он вот-вот провалится в сон. На диване, что стоял напротив его стола, сидел помощник Ю Мин Хана, секретарь Ким. В данный момент он смотрел прямо на своего босса. Ю Мин Хан потер лицо, чтобы прогнать остаточную сонливость, и сказал: «Кажется, что я довольно надолго задремал. Сколько я проспал?» Секретарь Ким взглянул на свои наручные часы и затем снова поднял голову. «Сэр, вы проспали 23 часа 46 минут». Ю Мин Хан, потирающий рукой лицо, резко замер. «Я ожидал здесь, чтобы исполнить ваш приказ, доставить вас в больницу, если вы не проснетесь по истечении 24 часов. Сэр». Снова проявилась та болезнь. Лицо Ю Мин Хана застыло. Он периодически впадал в состояние глубокого сна, без каких-либо предупредительных сигналов. Со временем ему становилось все тяжелее и тяжелее просыпаться. Болезнь называлась «вечный сон». Хоть весь процесс и протекал очень медленно, эта болезнь медленно доводила своих жертв до смертного порога. Секретарь Ким поднялся и быстро шагнул вперед, став перед Ю Мин Ханом. «Сэр, мне нужно сообщить вам две новости». «Что за новости?» Подтверждая свое прозвище «Невозмутимый», Ю Мин Хан уже избавился от всех проявлений волнения на своем лице и вернулся к своему обычному выражению лица. Секретарь Ким взял в руки газету, лежащую на углу огромного стола, и аккуратно положил перед Ю Мин Ханом. Несколько оторопев, Ю Мин Хан быстро схватил газету и просмотрел ее. Главной новостью на первой странице было появление врат в школьном здании где-то в Сеуле, которое обернулось огромными жертвами сотен учащихся старшей школы. Ю Мин Хан поморщился, прочитав жуткую информацию. «Да чего ужасная новость? Позаботься о том, чтобы наша компания как-то помогла школе и жертвам». «Да, сэр. Но, господин председатель, это не то». Ю Мин Хан положил газету. Секретарь Ким слегка поклонился и осторожно перелистнул страницу. Там была другая огромная фотография. «Вот та фотография, которую я хотел показать вам, сэр». И палец секретаря Кима остановился на одной девушке. «Вот эта женщина. Вы помните, кто она, сэр?» Фото было из больницы, куда доставили пострадавших того ужасного происшествия. Секретарь Ким выделил одну девушку среди многих запечатленных. Она в спешке бежала ко входу в больницу. И по совпадению, она была той, кого председатель Ю Мин Хан все еще отчетливо помнил. Но как? Ю Мин Хан никогда не забывал этого лица. И он точно видел эту фотографию этой женщины. Это была никто иная, как мать Сон Джин Ву. Но я думал, что мать охотника Сон Джин Ву тоже страдала от болезни вечного сна. Он очень подробно изучил дело охотника Сон Джин Ву. Человек, который, насколько знал Ю Мин Хан, должен быть прикован к кровати без какой-либо возможности двигаться и полностью зависимый от систем жизнеобеспечения. С вполне здоровым видом ходил по улицам. Так вот, о чем хотел поговорить с ним секретарь Ким. Его рука, держащая газету, задрожала. «Можешь разузнать подробности, что произошло?» «Вас понял, сэр». «Спасибо». И в ответ на благодарность Ю Мин Хана секретарь Ким снова поклонился. Снова положив газету на стол, тот тихо сказал: «Ты сказал, что мне нужно узнать две новости». «Да, сэр». «Тогда в чем второй вопрос?» Ю Мин Хан поднял голову и посмотрел секретарю Киму в глаза. И огонек в глазах второго был нехорошим. Это было одной из старых привычек Кима. Он всегда сначала озвучивал хорошие новости, и затем в конце переходил к плохим. Секретарь Ким немного замялся и, прежде чем сказать, будто сдавшись, сказал: «Вчера домой вернулась молодая госпожа». И будто бы ожидая этого объявления, хлоп, дверь в кабинет председателя широко распахнулась, и внутрь бежала красивая девушка интеллигентного вида. Дочь председателя Юминхана, Юджин Хи, увидела, как исхудал ее отец, и на ее глазах начали наворачиваться слезы. «Как давно с тобой такое творится, отец?»